комнате наверху зазвонил телефон. Обе женщины мгновенно замолчали. Телефон звонил долго. Наконец, Дженнифер поднялась и взяла трубку. «Я только хотел узнать, благополучно ли ты добралась домой», — сказал голос. «Где мой сын?» «Красивый мальчик, правда?» — спросил голос. «Пожалуйста, я сделаю все, что вы захотите». «Вы уже все сделали, миссис Паркер». «Нет», — Дженнифер разрыдалась. «Мне нравится слышать, как вы плачете», — прошептал голос. «Вы получите своего сына обратно, миссис Паркер. Читайте завтра газеты». Он повесил трубку. Дженнифер стояла на месте, борясь с внезапной слабостью. Фрэнк Джексон сказал: «Красивый мальчик, правда?» «Значит, он еще жив. Он не сказал о нем в прошедшем времени». Дженнифер понимала, что играет словами, пытаясь не сойти с ума. Ей надо что-то делать. Первым ее желанием было позвонить Адаму и попросить у него помощи, ведь похитили его сына. Его сына собирались убить. Но она знала, что Адам ничем не поможет. Он находился в 335 милях отсюда. Оставалось два варианта. Позвонить Роберту Ди Силве, рассказать ему, что случилось, и попросить побыстрее пустить погоню по следу Джексона. «О, Господи, как это будет долго!» — подумала Дженнифер. Оставалось ФБР. Они были профессионалами в том, что касалось киднеппинга. Однако в этом случае не было записки о выкупе, по которой могли бы выследить преступника и спасти жизнь Джошуа. ФБР действовало строго по своим правилам, и вряд ли там смогут помочь. Ей надо быстрее думать, пока Джошуа жив. Роберт Ди Силва или ФБР? Дженнифер перевела дух и решилась. Она схватила телефонный справочник. Ее пальцы так дрожали, что пришлось три раза набирать номер. Когда мужской голос ответил, Дженнифер сказала: «Я хочу поговорить с Майклом Моретти». Глава 36. «Извините, это Тони Сплейс. Я не знаю никакого Майкла Моретти». «Подождите!» — крикнула Дженнифер. «Не вешайте трубку!» Она заставила себя успокоиться. «Это очень срочно. Я его друг. Мое имя Дженнифер Паркер. Мне необходимо сейчас же поговорить с ним». «Послушайте, девушка, я же сказал, передайте ему мое имя и номер телефона». Она назвала номер. Дженнифер дрожала так, что едва могла говорить. «Скажите ему...» На другом конце повесили трубку. Дженнифер оцепенела, слушала гудки. По-прежнему оставалось два варианта. Роберт Ди Силва и ФБР, конечно, помогут найти Джошуа, только она успеет сойти с ума. Она знала, как мало у них шансов поймать Фрэнка Джексона. «Читайте завтра газеты». В его голосе была решимость, и Дженнифер знала, что он больше не позвонит, не даст ни одного шанса выследить его. «Но что-то надо делать. Надо позвонить Ди Силве». Она нажала пальцем на рычаг. Неожиданно раздался звонок. «Это Майкл Моретти». «Майкл! Майкл, помоги мне, пожалуйста, я...» Дженнифер разрыдалась. Она уронила трубку, затем быстро подняла ее.